— поправил Фостер. «Выговор за несоблюдение политкорректности добавит юному полисмену напряжение». Ли хотел вывести констебля из равновесия, и это сработало. «Виноват, сэр». Он воспринял это как поощряющий сигнал. «Раз Бобби называет его сэр, а не сержант, значит, не заметил его звание в удостоверении. А раз не заметил звание, есть шанс, что и имя не разглядел». Он кивнул, принимая извинения. Затем спросил, где она? «В холле». «Заходил?» Констебль заколебался. «Да ладно. Всем этим грешим. Тянет нас взглянуть на труп. Только удостоверился, что оно там. Тело, то есть. Ничего не трогал. Бобби слегка покраснел. Только разорвал пластик поверх лица». «Пластиковый пакет?» Фостера обожгло воспоминание о Грейс, готовой к отправке в морг. «Она вся завернута, как кусок мяса», — пояснил констебль. Фостер сглотнул, отгоняя жуткий образ. «Еще что-нибудь трогал?» «Никак нет». Констебль ответил уверенно, и Фостер успокоился. Он подошел к багажнику своей машины и достал оттуда фонарь, защитный костюм, маску и бахилы. Он оделся прямо у дверей дома, прислушиваясь к приближающемуся вою сирен и стараясь не суетиться. «Никто не должен войти в эту дверь», — приказал Фостер. Констебль одновременно и мигнул, и кивнул. «Никто», — повторил Фостер. Он натянул капюшон защитного костюма поверх маски и шагнул внутрь. Наталья, завернутая в тяжелый толстый пластик, который был скреплен липкой лентой, была брошена в 3 футах от двери. Луч фонаря пробежал по телу и осветил лицо, обрамленное неровными краями разорванного пластика. Ее глаза были закрыты, влажные волосы начинали высыхать и завелись на концах. «Ее утопили?» — удивился Фостер. От нее чуть пахло мылом. Она выглядела спокойной. Влага придавала бледной коже почти серебряный блеск, напомнив ему снег, лед и лунный свет. Он натянул пару новых резиновых перчаток и опустился рядом с Натальей на колени. Дом простоял открытым целый день, но понадобились темное время и любопытство ночного бродяги, чтобы обнаружить ее. В этот последний день Мирка Андрич вошел в спальню с подносом в руках. Он опустил его на столик рядом с кроватью и улыбнулся ей. Он был похож на супруга, который в медовый месяц подает поднос с завтраком в постель молодой жене. Стакан апельсинового сока, единственная желтая роза и тарелочка с пряниками. Наталья почувствовала их сладко-перечный аромат. С самого детства эти пряники были ее любимым лакомством. Она смотрела на него с грустью. На мгновение она увидела в нем того красивого, статного юношу, который спас ее от солдатни в Книне. Но это был другой Мирка. Жесткий, более расчетливый и опасный. Милый, улыбчивый юноша с сердцем воина исчез. Похоронен, как ее и его родители, и множество других убитых им за годы после того, как они бежали из Книна. Она закрыла глаза, опять раскрыла и увидела дьявола. Наркотик заставлял ее видеть нереальное, но иногда помогал лучше разглядеть то, что есть на самом деле. В лице Мирко она разглядела и того юношу, каким он был когда-то, и монстра, в которого он превратился. Он сел рядом с ней на кровать, убрал волосы с ее лица. Он говорил мягко, объясняя ей, что не хотел причинить никакого вреда. Грейс, что ее смерть была несчастным случаем. Наталья произнесла лишь одно слово — убийца. «Не надо так. Я люблю тебя, Таша». Она закрыла уши ладонями. «Нет!» — вскрикнула она. «Как ты можешь говорить, что любишь меня? Ты убил ее, убил Грейс. Она была моим другом, а ты убил ее!» У нее началась истерика, и он пытался успокоить ее, гладя по щеке. Она отбросила его руку, закричала.